непрошенный гость. Изабель разбудила меня среди ночи. «По-моему, в доме кто-то есть», — сказала она. Я отметил, что голосовые связки ее гортани напряжены. Это был страх, замаскированный под спокойствие. «В смысле?» «Богом, клянусь Эндрю, я слышу, как кто-то ходит по дому». «Может, это Гулливер?» «Да нет, Гулливер не спускался. Мне не спалось, я бы заметила». Я замер в темноте и вдруг услышал шаги. Похоже, кто-то ходил по нашей гостиной. Цифровые часы показывали 4 часа 22 минуты. Я сбросил одеяло и встал с постели. Я посмотрел на Изабель. «Оставайся здесь. Что бы ни случилось, никуда не уходи». «Будь осторожен», — сказала Изабель. Она включила ночник и принялась искать телефон, который обычно стоял на подставке на тумбочке, но его там не оказалось. «Странно». Я вышел из комнаты и немного подождал на лестничной площадке. Теперь стало тихо. Такая тишина бывает в домах только в 4:20 утра. «Как примитивна здешняя жизнь», — подумалось мне, — «если дома ничем не могут себя защитить». Одним словом, я испугался. Медленно и тихо на цыпочках я спустился вниз. Нормальный человек, вероятно, включил бы свет в прихожей, но я не стал. Я думал не о себе, а об Изабель. Если она спустится и увидит того, кто пришел, а тот увидит ее, может возникнуть очень опасная ситуация. Кроме того, опрометчиво было бы оповещать незваного гостя, что я внизу, если он еще этого не понял. Так что я прокрался в кухню и увидел, что Ньютон крепко, пожалуй, слишком крепко спит в корзине. Насколько я мог судить, ни здесь, ни в кладовке больше никого не было, поэтому я пошел проверять столовую, и там никого. Ну, по крайней мере, я никого не смог разглядеть. Только книги, диван, пустая ваза из-под фруктов, стол и радио. Я прошел по коридору в гостиную. На сей раз у двери меня захлестнуло ощущение, что в комнате кто-то есть. Но без даров я не мог разобраться, обманывают меня чувства или нет. Я открыл дверь. В ту же секунду мое тело сделалось легким от всепроникающего страха. До того, как я принял человеческое обличье, у меня никогда не возникало таких ощущений. Да чего бояться нам, вандерианам, в мире бессмертия, утраты, неконтролируемой боли? И снова я увидел только мебель. Диван, кресло, выключенный телевизор, кофейный столик. В комнате на тот момент не было никого, но к нам определенно заходили. Я понял это, потому что ноутбук Изабель стоял на кофейном столике. Сам по себе этот факт не вызывал беспокойства, потому что именно там Изабель оставляла его вечером. Беспокоило то, что он был открыт. Изабель закрывала его. Но это не все. Световое излучение. Хотя ноутбук стоял ко мне тыльной стороной, я видел, что экран горит, а это значило, что кто-то пользовался им не более 2 минут назад. Я быстро обошел кофейный столик и посмотрел, что на экране ничего не удалено. Я закрыл ноутбук и вернулся в спальню. «Что это было?» — спросила Изабель, когда я лег в постель. «О, ничего, наверное, нам померещилось». Изабель вскоре уснула, а я смотрел в потолок, жалея, что у меня нет Бога, который мог бы услышать мои молитвы.